Разумеется, я не могу вас заставить силой. Но я хочу понять, в чем, собственно, дело. Вы что, не в ладах с сыном? Или у вас есть какие-то свои особые причины? Никаких причин у меня нет, — пожал плечами Захар. А рассудить тут надо просто. Сын летает где-то там, возле Боженьки. А я чего с ним рядом торчать буду? Подумаешь, отец. Отцовство, но дело нехитрое. Всякий, как в штаны подлиннее влез, гляди уже и отец. Подождите, Захар Тарасович, — остановил его секретарь райкома. Но это же ни в какие рамки не укладывается. Общенародное дело, престиж государства, понимаете? Правительственное распоряжение. Это же какая гордость! Наш земляк, русский человек и ваш сын, Захар Тарасович, к солнцу взлетел. А правительство имеет право распоряжаться мной только по закону, товарищ секретарь. Настойчивость секретаря начинала сильно раздражать Захара. Но он тем более укреплялся в своей мысли, что некуда ему ехать, ехать не надо. Искоса взглянув на Головина и видя его какую-то обидчивую растерянность и даже что-то злое в лице, Захар почувствовал неловкость. «Пожалуй, за самого себя ему было нечего бояться», — подумал он. «А вот Николаю, может, придется и поморгать. Кто знает, что там у них за порядки?» «Вот черт!» — проворчал Захар, насупливаясь. «А как же я домой-то в эту расхлябь доберусь? Речки развезло, в низинах теперь вода стоит. У нас, Захар Тарасович, абсолютно все продумано», — обрадовался секретарь райкома. «Вот-вот вертолет из Холмска будет. 30 минут, и все в порядке». «Нет, просто удивительно!» Теперь уже окончательно развеселился секретарь райкома. «Увидит сына сразу после такого дела, а, Захар Тарасович?» «Не поймешь ты, секретарь!» — вздохнул Захар. «Да ладно, я же согласен. Вертолет так вертолет». «Отлично, отлично. Зачем лишние слова? И я с вами согласен». Головин, казалось, только теперь обратил внимание на стол, и Михайло торопливо достал 2 чистых стакана, расчистил для них место, налил водки и весело взглянул на гостей. «Садитесь, садитесь. Ну, а как же?» — зачастенул. «Разве можно? Дело-то какое сногсшибательное. Дядька Захар, проси». «Просить не надо», — сказал Головин. Шагнул к столу и взял стакан. «За это нельзя не выпить. Для всей страны праздник. Пишут совершенно особый полет. Какое-то великое научное достижение, связанное с судьбой всего человечества. Бери, бери, Федотов. Мы же русские люди». Все взяли стаканы и, стоя в торжественном молчании, выпили. Затем сели закусить. Настороженность и какое-то необъяснимое упрямство у Захара прошло, и настроение переменилось. Он даже не смог бы сейчас сказать, почему это упорствовал раньше и не хотел возвращаться. Они еще выпили и еще. И Захар всякий раз удивленно мотал головой и говорил: «Надо же, Колька мой куда сиганул, а? Колька-то мой, а?» Ему сейчас казалось, что если и было в жизни что-то плохое, так все это было давно и словно с кем-нибудь другим. И что самое главное происходит именно сейчас. И от этой остроты он никак не мог захмелеть. Прибыл и опустился к удовольствию мгновенно сбежавшихся со всего села ребятишек вертолет. Широкими лыжами встал прямо на твердый слежавшийся снег на огороде Михайлова. Захар быстро оделся и в сопровождении Головина, председателя колхоза и всей семьи Михайлова, вышел из дома. Вокруг, обламывая изгородь, уже собралось много и мужиков, и баб, и старух. Все уже знали, в чем дело, и на Захара, вышагивающего в своем коротком полушубке впереди всех, глядели с любопытством и уважением.